Николай Михайлович Карамзин, историк, писатель, реформатор литературного языка. Годы жизни 1766-1826. Марфуша не сводила взгляд с молодого барина. Ох, да чего же хорош! Глаза голубые, шелковые кудри обрамляют светлый лик, голос громкий, речь четкая, льется, как ручей. Слушать бы его и слушать. Нянька незаметно смахнула слезы умиления и спросила. «Не утомили вас, Николай Михайлович, огольцы дворовые? Второй час им истории рассказываете». «Про медведя расскажи», — донесся из гурьбы детворы тонкий девичий голос. «Слушайте», — легко соглашается десятилетний барин. «Шли мы с дядькой по берегу Волги. Вдруг налетел ветер, нагнал туч грузовых. А в округе из укрытия только старый дуб на опушке леса. Свернули мы к нему, и тут нам навстречу выскочил огромный медведь. Дядька онемел от ужаса. Не более чем 20 шагов отделяло нас от яростного зверя. Сердце мое трепетало, страшась гибели. Вдруг грянул страшный гром, какого я никогда не слыхивал. Прямо в зверя ударила молния, и тот повалился к нашим ногам замертво. «Сохранил Господь отрока», — вздыхает нянька. Уж сколько раз слышала эту историю Марфуша, а сердце все одно замирает. Есть у Коленьки особое предназначение, если Бог не допустил его гибели. Николай Михайлович Карамзин родился 12 декабря 1766 года в селе Михайловка Симбирской губернии в дворянской семье в эпоху правления императрицы Екатерины II. Детские годы Коли прошли в имении отца Михаила Егоровича в селе Знаменское. С самого детства чтение книг развивало воображение и мечтательность мальчика, как и любимые пейзажи родного края, синее пространство Волги, белые паруса судов и лодок. Получив начальное образование в частном пансионе в Симбирске, в 12 лет Николай поступил в пансион профессора Московского университета Шадена. В 17 лет он был принят на службу в лейб-гвардии Преображенский полк в Петербурге. А через 3 года он вышел в отставку поручиком и более никогда не служил. В 1789 году Николай отправился в путешествие по Европе. Путевые заметки с личными впечатлениями и рассуждениями легли в основу очерков, получивших название «Письма русского путешественника». По возвращении домой Карамзин учредил московский журнал, опубликовал повести «Фрол Силин», «Наталья боярская дочь», а также стихи и переводы Шекспира. Вышедшая в 1792 году повесть «Бедная Лиза» стала настоящей сенсацией, открыв в России моду на сентиментализм. До Карамзина считалось, что книги нужны только ученым. Писали их основательно, но скучно. Николай Михайлович первым из русских прозаиков отказался от высокопарного вычурного стиля и стал пользоваться живым языком, приближенным к разговорной речи. Величайший реформатор обогатил русский язык новыми словами. Промышленность, трогательный, занимательный, впечатление, катастрофа, будущность и другими. А также изобрел новую букву — Йо. По восшествии на престол Александра I в 1801 году Карамзин представил молодому императору историческое похвальное слово Екатерине II, выразив таким образом свои взгляды на суть монархии в России, обязанности монарха и его подданных. В 1802 году Карамзин публикует историческую повесть «Марфа-посадница» или «Покорение Новгорода». Тогда писатель основательно задумывается о необходимости создания произведения, посвященного национальной истории. Идею поддержал сам император Александр I, удостоив Карамзина официального звания историографа русского императорского двора. Николай Михайлович исследует мир древних летописей и манускриптов, изучает государственные, монастырские и частные архивы. Ратует за организацию мемориалов выдающимся деятелям отечественной истории. Посвятив себя написанию истории, он отказывается от предложенных ему высоких постов на государственной службе. Карамзин и император сблизились на почве общих политических взглядов. К мнению историографа прислушивалось и правительство, и общество. Карамзин переехал в царское село и часто сопровождал императора во время утренних прогулок по аллеям Царскосельского парка. «В чем же состоит главная забота государства?» — спрашивал Александр I. «Искоренение неграмотности. Учреждение сельских школ», — уверенно отвечал Карамзин. «В России засилье иностранных наставников. Трудно ждать морального прогресса, пока не будет хороших русских учителей. Никогда иностранец не поймет нашего народного характера. Способна ли одна грамотность улучшить человека?» — сомневался Александр. «Путь к счастью людей и всеобщему благу в воспитании чувств, любовь и нежность, как бы переливаясь из человека в человека, превращаются в добро и милосердие», — убеждал историограф монарха. «Слезы, проливаемые читателями, текут всегда от любви к добру и питают его». 1 февраля 1818 года все 8 томов «Истории государства российского» поступили в продажу. Огромный для того времени тираж — 3000 экземпляров — разлетелся менее чем за месяц. Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия казалась найдена Карамзиным как Америка Колумбом. Александр Сергеевич Пушкин. После первого издания были выпущены еще 3 тома истории. Последним оказался 12-й том, описывающий события смутного времени. Известие о смерти императора Александра I в ноябре 1825 года Карамзин перенес тяжело. Писатель верил, что этот монарх мог воплотить его мечту об идеальном царствовании. Восстание декабристов на Сенатской площади стало для него настоящим ударом и подорвало здоровье историографа. Николай Михайлович Карамзин окончил свой земной путь 3 июня 1826 года в Санкт-Петербурге. Карамзин открыл обществу русскому, что у него есть отечество, которое имеет историю, и что история его отечества должна быть для него интересна, и знание ее не только полезно, но и необходимо. Подвиг великий. Виссарион Григорьевич Белинский.